как я зерна ел. Дядя Апанас поставил меня на дорогу. Там пыль и очень мягко, и мы побежали догонять бабушку. А бабушка не ехала, а стояла, потому что она остановила лошадей. Потом мы все сели и поехали, и я бабушке показывал, какой колос. Я тоже вынимал из него зерна, как дядя Апанас. Я их тоже стал есть. Они твердые, их надо раскусывать, а потом зубами тереть. Бабушка сказала, что их всегда на мельнице трут. Их до того трут, что они делаются совсем как порошок, и это мука. А потом муку вместе с водой перемешивают, и это тесто. Из него налепят караваев и положат в печку, и выйдет хлеб. А я сказал, что все равно это хлеб, потому что можно и так есть, только очень долго. И я все зерна съел. Их было очень много в колосе. Я думал, что поезд, а это не поезд. Мы ехали, ехали, и вдруг я закричал: «Паровоз! Паровоз! Вон поезд идет! И товарный вагон!» А бабушка и дядя Апанас стали говорить: «Где? Где?» Я им показал, где. Бабушка засмеялась, а дядя Апанас сказал: «А что ж твой поезд стоит?» А там стоял паровоз, только у него высокая труба, а сам он очень маленький, а вагон очень большой, прямо как дом. Дядя Апанас тоже стал смеяться, и они стали вместе с бабушкой говорить: «Что же он никуда не едет, твой паровоз?» А потом бабушка сказала, что это молотилка. Я рассердился, что они смеются, и сказал: «Я знаю! Колотилка!» Дядя Апанас еще больше стал смеяться и сказал: «Как тебя в нее вкинуть, так она тебя хорошо поколотит. Вон, смотри, как туда хлеб кидают». Мы совсем близко подъехали, и я увидел, что там много людей, и они туда кидают. Это они в молотилку кидали такой хлеб, как мы с дядей Апанасом видели. А молотилка эта, как вагон большой, в нее кидают хлеб, и его там так колотит в этой молотилке, что из него все зернышки выпадают изо всех колосьев. В этой молотилке в середине такая машина устроена, чтоб выколачивать зернышки. Только эта машина сама крутиться не может, ее крутить надо, и ее не люди крутят, а тот паровозик. Дядя Апанас сказал, что этот паровозик сам никуда не ходит, а он только молотилку крутит. Его называют не паровоз, а локомобиль. Я сначала не мог сказать «локомобиль», а потом мог, потому что я все говорил: «Локомобиль, локомобиль». Бабушка сказала мне: «Перестань». А я сказал, что я есть хочу. Дядя Апанас сказал, что он тоже хочет есть, только он яблоко будет есть, потому что мы скоро приедем. Я тоже сказал, что я буду только яблоко есть. Дядя Апанас вынул яблоко из кармана. Он пустил вожжи и захватил руками яблоко крепко-крепко. Оно крак! И поломалось. И он дал мне половинку, а бабушке дал целое. Бабушка сказала спасибо и сказала, что не хочет. Как мальчик на лошади скакал. А вдруг дядя Апанас говорит: «Ой, кто это нам навстречу на коне скачет? Ой, как быстро!» Дядя Апанас поехал совсем в сторону и совсем даже лошадей остановил. Потом встал на ноги и стал смотреть. Я тоже встал и тоже смотрел. Там верхом ехал на лошади дядя, и лошадь бежала изо всей силы, а потом мы видим, что это не дядя, а мальчик. Дядя Апанас стал кричать: «Гей, гей, что случилось?» А мальчик вдруг стал лошадь останавливать и начал говорить очень скоро. Я не знал, про что он говорит, потому что по-украински. Дядя Апанас вдруг крикнул: «Петька утоп! Вытащили! Неживой! Гони за фершалом!» Бабушка тоже встала на ноги и закричала: «Апанас, скорей, скорее, едем!» Как мальчик утонул. Мы сели, и дядя Апанас как погнал лошадей. Так я испугался, потому что думал, что тележка упадет на бок, а потом, что я упаду. Я держался со всей силой за бабушку. Мы ехали вниз, и внизу была вода. Около воды стояли люди, и еще стояла тележка. Мы прямо туда ехали. Мы совсем подъехали и стали. Дядя Апанас соскочил, бабушка тоже соскочила, и они побежали туда, где люди. А люди все кричали. Мне не стало видно ни бабушки, ни дяди Апанаса. Я стал бояться, я хотел к бабушке, а слезть с повозки тоже боялся, потому что очень высоко. Я хотел заплакать, а на меня никто не смотрел. Я стал слезать. Я слезал и упал, только не очень сильно. Я побежал туда, где люди. Там я увидел мальчика. Он был совсем голый и лежал на земле. Бабушка стояла около него на коленках. И все говорили: «Она старый человек, она знает». И еще говорили: «Она учительница, она ученая, она знает, как спасать». Я хотел пойти к бабушке, а один дядя сказал: «Ты откуда? Не мешай тут». И не пустил меня никуда, а я все равно никуда не ушел. Я ничего не видел и все стоял. Потом все перестали говорить, и стало тихо. Мальчик опять стал живой. Потом вдруг все закричали: «Глазами моргает! Глазами моргает!» Это, наверное, мальчик глазами заморгал. И все стали кричать потом: «Живой! Живой!» А потом я услыхал, как бабушка закричала: «Алешка! Алешка, где?» Бабушка совсем сзади меня кричала: «Алешка, куда ты делся?» И все стали меня искать. А потом дядя Апанас меня нашел и повел. А там бабушка сидела, очень красная, прямо на земле сидела и совсем мокрая. Это потому, что она вспотела. Бабушка говорила: «Ох, устала! Ох, устала! Ох!» А все люди говорили, что вот приедет фельдшер, а Петя уже живой, потому что это бабушка его вылечила. А потом прибежала одна тетя и так стала целовать бабушку, что совсем на землю повалила. И все сказали, что это Петина мама и что она сюда бегом прибежала. Бабушка потом пошла к воде и стала мыться. Это она от жары. Потом мы поехали, и дядя Апанас все говорил: «Ай, Марья Васильевна! Ну уж, Марья Васильевна!» А потом мы уж приехали, где был сад. Вот это мы приехали в колхоз.